Рыбный суп с креветками. На две порции 100 граммов горбуши, 200 граммов креветок, 1 литр воды, 1 морковь, 1 луковица, 1 картофелина, зелень укропа и петрушки, соль, перец по вкусу. В чашу для варки риса положить нарезанную горбушу, креветки, натертые на терке лук и морковь, нарезанные кубиками картофель, мелко нарезанную зелень укропа, залить водой. Готовить в пароварке под крышкой 30 минут.